Я устраивала эту встречу последние 7 дней. Почему ты не написала мне? Какой смысл переводить бумагу, если мне было нечего сообщить? А сейчас тебе есть что сообщить? Ты все узнаешь, когда я привезу тебя туда, куда собиралась, сказала миссис Трэмбли загадочно. Но одно я могу сказать тебе, Дики. Я следила за тем подозрительным типом, Рэндольфом. Что? Эта новость только разожгла любопытство Лоусона. Думаешь, он что-то знает? Я уверена в этом. Разве Боллард не говорил о нем? Только то, что я написал в письме. Миссис Трэмбли задумалась. Та ссора между Одри и ее мачехой была из-за возможной свадьбы с Рэндольфом. «Здесь не о чем думать», — холодно сказал Дик. «Одри будет моей женой». «Не загадывай наперед», — возразила Джузи и поднялась. «Ну же, я лучше все объясню в такси». И без лишних слов она покинула комнату. Дик последовал за ней, удивляясь, зачем ей держать все в тайне. Было очевидно, что у нее был план, но какой план? Когда он сел в такси, она уже сообщила водителю, куда надо ехать, поэтому он так и не узнал, куда его везут. А ее обещанные объяснения оказались лишь обрывками фраз и непонятными намеками. «Если встретишь Рэндольфа, не дай ему понять, что ты что-то подозреваешь», предупредила миссис Трэмбли, пока они ехали по ярко освещенным улицам. «Хорошо, а я его встречу?» «Есть такая возможность», — ответила Джузи и вновь замолчала. Она не произнесла больше ни слова, как Дик не пытался ее разговорить. Вскоре такси повернуло на Парк Лейн и остановилось перед красной дорожкой под тентом, ведущим к открытой двери. Дик заплатил шоферу и в крайнем волнении последовал за своей подругой. Та провела его по широкой лестнице, усыпанной цветами, и представила радушной хозяйке, как своего дражайшего друга. После, введя Джози под руку, Дик прошел в просторную и роскошную гостиную, из которой можно было пройти в такой же просторный зал. «Я привела тебя сюда, чтобы увидеться с человеком, который знает правду», прошептала миссис Трэмбли. «И где же он?» Дик уставился на красочную толпу танцующих, двигающихся плавно в такт музыки, как цветы на легком летнем бризе. «Вон там». Миссис Трэмбли взмахнула веером влево. «Только не падай в обморок, мой дорогой». И впрямь от неожиданности он едва не сделал именно это. Среди толпы веселых гостей, стоящих рядом с Рэндольфом и оживленно беседующих, он увидел Одри Хэмбер. «Она все знает», — прошептала миссис Трэмбли многозначительно. «Твое дело — выведать у нее правду».